«Отец Отечества» и «Сын Юлия Цезаря». Хоть Август и не мог похвастать таким же внушительным потомством, детей у него было больше, чем у кого-либо на свете, ибо его отцовская власть простиралась над всеми жителями империи. 5 февраля 2 года он получил официальный титул «Отца Отечества». Уже дважды народ предлагал ему это звание, и дважды он отвергал предложение. Первый раз, когда народная делегация явилась в его резиденцию в Антии, второй, когда к нему обратилась толпа в Римском театре. Совершенно очевидно, что он не желал получать столь высокое звание толпы, представлявшей неизвестно кого, но по своему обыкновению ждал, когда нужное решение примет Сенат от лица римского народа. На заседании, проходившем 5 февраля, с места поднялся Валерий Мессала, от имени всех собравшихся, обратившийся к Августу с такой речью. Светони, «Да сопутствует счастье и удача тебе и дому твоему, Цезарь Август! Такими словами молимся мы о вековечном благоденствии и ликовании всего государства. Ныне Сенат в согласии с римским народом поздравляет тебя отцом Отечества». Август со слезами на глазах отвечал ему такими словами. «Достигнув исполнения моих желаний, о чем еще могу я молить бессмертных богов, отцы-сенаторы, как не о том, чтобы это ваше единодушие сопровождало меня до скончания жизни?» Итак, вместо благодарности сенаторам за оказанную ему высокую честь, он снова повторил, что его единственное желание — объединить вокруг себя римлян и восстановить всеобщее согласие. Это желание владело им настолько полно, что, видя единство сенаторов, он не сдержал слез. Мужчины той эпохи вообще не стыдились плакать, как, впрочем, не стыдились этого мужчины всех прочих эпох, пока не наступил 19 век, и буржуазия не навязала миру собственные суровые понятия о мужественности. Август плакал не так уж часто, но вовсе не из-за ложного стыда. Плакал Эней у Вергилия, плакал Людовик XIV, не говоря уж о мужчинах XVII века и мужчинах эпохи романтизма. Между тем, пока он лил слезы, умиляясь согласием, воцарившимся среди римлян, выяснилось, что пришло время напомнить согражданам, что они имеют дело с сыном Юлия Цезаря, положившего конец ужасом гражданской войны. На специально построенной части форума наконец-то завершилось сооружение храма Марсу Мстителю, который он поклялся возвести в тот день, когда состоялась битва при Филиппах. Торжественное открытие храма, ожидание которого затянулось на 40 лет, сопровождалось пышными празднествами. Народ наслаждался гладиаторскими боями, устроенной в большом цирке звериной травлей, во время которой было убито 260 львов, и навмахией, представлением, изображающим морской бой. На сей раз было разыграно Саламинское сражение между афининами и персами. Новый монументальный комплекс, прижатый к склону холма, на котором теснились народные кварталы Субуры и во избежание пожаров, отделенный от них огромной стеной, стал наглядной демонстрацией могущества Августа. Храм украсили статуи Энея и царей Альбы, их потомка Ромула и многих выдающихся деятелей республики. Их присутствие словно говорило: «Принципат — естественное продолжение республики, а римская история неотделима от истории рода Юлиев». Конечно, ничего особенно нового в этой идее не содержалось, однако все художественное оформление площади, над которой возвышался храм Марса, служило яркой иллюстрацией характера власти, основанной на военных победах. Отныне все заседания Сената, на которых принимались решения об объявлении войны и заключении мира, проходили в храме Марса. Здесь же совершали жертвоприношения наместники, отбывающие в свою провинцию. Наконец, сюда же перенесли значки, возвращенные парфянами.